Назревала проблема. Вадик был действительно причастен. От него перло теми же сигаретами, что и от убийц. Не размазать его там же об стенку стоило усилий. А вот Миртов... Может, и он причастен к этому дерьму? Не похоже. Да, его это все удивило. Примчаться в участок и узнать, что Алину едва не похоронили, да еще и его финдиректор оказался предателем. Сговорившись с этим паршивым бараном Вадимом, приятного мало. Но и рациональное зерно в его предложении было. Определиться со стратегией. Вот только я не был уверен, что эта стратегия защитит Алину. «Я позвонил в нашу юридическую фирму, они возьмутся за это дело», — сообщил Анатолий Михайлович, подойдя к нам в коридоре. Вадим просочился мимо меня по стеночке и вылетел из отделения. Алина же стояла на ногах из последних сил, а я смотрел на нее и понимал, что я и она — единственные свидетели по этому делу. А еще мне стало интересно, откуда этот Вадим узнал, что я сидел. Вероятнее всего, это связи Мшатовича. Сам Вадимка такими вряд ли обладает. Мшатович этот — стреляный воробей. Просто так рисковать бы не стал. Видимо, не в первый раз, коль такие силы у него на подхвате. Информацию накопал и киллеров быстро подстроил. Занятно. И он не оставит нас в покое. Пока суд да дело, а тут я, бывший зэк. Следствию сойдет и такой козел отпущения. Черт. «Анатолий Михайлович, давайте откровенно», — перебил я Миртова, который чем-то там пытался успокоить Алину. «Безопасность Алины сейчас под угрозой. Я глубоко убежден, что эти двое, Вадим и Валдис Мшатович, причастны к произошедшему. А если это так, Аля и я — единственные свидетели». Алина отчаянно уставилась на меня, но я решил, что с ее отчаянием разберусь позже. А пока картинка рисовалась дерьмовая. Людская судебная система неповоротливая. Вот если бы Алина попала под юрисдикцию моего мира, там бы все было по-другому. Но она сейчас не выдержит этого перехода. «Вы считаете, что покушения могут повторяться?» — резюмировал Миртов. «Считаю», — кивнул я. «А вы правда сидели?» — задал он идиотский вопрос. «Правда. Только это не делает проблему вашей компании меньше. Богдан, я понимаю, что вы сегодня многое пережили. Вы не понимаете, что именно мы сегодня пережили». Жестко парировал я. «Не хочу, чтобы это стало обыденностью. В следующий раз я могу не успеть заручиться поддержкой медведя». «Пишите заявление», — решительно согласился Миртов. «Думаю, это не будет противоречить стратегии, и начнем разбирательство. Ваша безопасность сейчас в приоритете». «Нет, он не причастен. Он просто не имел подобных дел раньше, а ввиду полной рафинированности своей натуры никак не может представить нашу беготню по лесу на перегонке с пулями. А вот мне еще не скоро предстоит это забыть».